Вы свободный человек, мистер Дроздов. Делайте, что хотите. Я приношу извинения за то, что отняла у вас время. Аспирант Ганнибал Дроздов смотрел на нее с замиранием сердца. — Мистер Нова. — Ани, — мужественно сказал он, — я обещаю вам. Если ваш прогноз сбудется, я сообщу вам ту информацию о фирме, которой буду располагать. Мне не важно, кто вы, агент ЦРУ или дочь хозяина фирмы, конкурирующий с империей здоровья. Есть только один вопрос — жизни и смерти лично вашей жизни. Я буду считать, что вся правда заключена именно здесь. Я хочу, чтобы это оказалось правдой, но не хочу, чтобы это грозило вам опасностью. Опять парадокс, не правда ли? Сначала при первых словах аспиранта Аннабель Терранова просто повернула к нему лицо, потом начала улыбаться, а потом рванула к себе безоружного Ганнибала и чмокнула его в щеку. Глупо улыбаясь, он стал наблюдать за ее дальнейшими действиями. Девушка вынула из рюкзачка маленький, мягкий томик Библии, а потом отыскала ручку. — Здесь, в Москве, я работаю в представительстве религиозной организации, — сказала она. — Новый христианский призыв. Слышали? — Нет, — обескураженно ответил аспирант. В основном мы занимаемся распространением христианской литературы. Ник, мы с вами почти коллеги. Приходите. Может быть, вам будет интересно. Я думаю, вы сможете немного подзаработать. Откровенно говоря, я человек православный. Скромно пробормотал аспирант, погордился этим, но тут же и попенял себе за гордыню, поскольку в церковь ходил редко и в сравнении с некоторыми из своих бородатых друзей не считал себя человеком воцерковленным вполне. — Извините, Ник, — деловито сказала Аннабель, — это мое предложение, конечно, не относится к делу. Вот координаты моей организации. Она подложила под Библию тоненький протестантский проспект. — Но, как вы понимаете, в данном случае меня лучше разыскивать по домашнему телефону вечером. — А ведь вечера вы проводите около нашего института, — вновь проявил коварство почти побежденный Ганнибал. Шпионка лукаво сверкнула своими сицилийскими глазками. «Ник, вы не так безобидны, как кажетесь на первый взгляд». Тут она отогнула пластиковую обложку вечной книги и размашисто написала на форзаце номер телефона. Это покоробило православного аспиранта, но он, конечно, занял позицию христианского всепрощения. «Не пугайтесь чужих голосов», — предупредила Аннабель. «Я живу на квартире с двумя подругами, коллеги по работе в организации. Это... вам от нового христианского призыва». «Спасибо», — сказал аспирант. Сегодня при нем не было никакой сумки, и он засунул Библию за пазуху. «А теперь давайте забудем о всех делах», — нарочито легко вздохнув, попросила Аннабель. «Покажите мне лучше ваших медведей». Пока автобус двигался через Химки к речному вокзалу, аспирант Дроздов показал американской гостье парочку косолапых, промышлявших в придорожных зарослях. Попался навстречу также один уссурийский тигр, а немногим дальше небольшой табун полярных оленей, щипавших ягель. У станции метро речной вокзал другой коллега-аспирант еще свернул свой книжный лоток, и Ганнибал заметил, что он продает тот самый обещанный охране детектив по значительно более высокой цене, чем была утверждена для пролетарской книготорговой фирмы, на которую работал аспирант Дроздов. Стараясь временно отвлечь себя от размышлений на эту важную тему, он спросил девушку: «Судя по номеру телефона, вы живете где-то около университета?» «Да, проспект Мичуринский». «Тоже дикие места», — вздохнул аспирант и решился. «Ани, в нашей стране есть такая традиция. При первом знакомстве мужчина обязательно провожает леди до дома». Аннабель пристально посмотрела на русского ловеласа. «У нас такое предложение входит в разряд сексуальных домогательств». Но аспирант Дроздов был по собственному определению не промах и сразу нашелся. «А у нас это входит в программу спасения свидетелей». Тут прекрасные большие глаза агента ЦРУ сделались еще больше, и она, сраженная вдобавок своим же приступом смеха,